Саянской тайге. Я живу в поселке в Саянской тайге. Мой отец — охотник. Летом он ловит рыбу. А как ляжет первый снег, он уходит в тайгу. Ведь на снегу все следы видны. И соболиный, и беличий, и даже маленькой мышки виден след. Отец далеко в тайге срубил себе охотничью избушку. С лета завез он на лодке по таежной речке муку, патроны, сахар, чай. Все, что нужно на долгую зиму. Днем отец уходит далеко от избушки с нашей Лайкой Топом. Топ бежит далеко впереди, распутывает звериные следы, принюхивается к ветру и по запаху узнает, на каком кедре притаился соболь. Как начнет темнеть, отец возвращается с добычей в избушку. А когда отец растопит печку, топ уже знает, сейчас его будут кормить. Сидит и смотрит на отца. Как сварится суп из глухаря? Отец поровну разливает в миску топу и себе, потому что топ такой же охотник, как и отец. Наестся топ, зевнет, но в избушке спать не остается. Свернется калачиком у двери, на снегу, уткнет нос в пушистый хвост и всю ночь будет чутко дремать, караулить, чтобы медведь-шатун не подкрался к избушке. Когда я вырасту, я тоже стану таежным охотником, научусь узнавать звериные следы, быстро спускаться с сопки на широких лыжах и находить медвежьи берлоги. В Поволжской степи. Я живу в Поволжской степи. Отец мой пастух, я помогаю ему. Я подпасок. С нами пасет овец собака Прибой. Это ее так мой отец прозвал, потому что раньше служил на флоте. Он часто рассказывает мне про Тихий океан, какие там высокие волны, какие рыбы водятся в океане. Он даже видел китов. Когда отец рассказывает, я тоже хочу побывать на Тихом океане. Жаворонки звенят в небе, и удод кричит «Уп-уп!». Я знаю, где гнезда удодов. В щелях, по стенам оврагов. Когда удод распустит свой хохолок на голове, он похож на индейца. Вечером, когда мы гоним стадо домой на ферму, мы не спешим, пусть овцы как следует наедятся. А как залает прибой, я сразу бегу к нему. Это овцы объягнились. И если бы не прибой, остался бы ягненок ночью в степи, и его съели бы волки. Я беру ягненка на руки и несу на ферму. Дома нас ждет мама. Она берет ухват и вытаскивает из печки чугунок горячих вкусных щей. Я еле успеваю доесть, глаза у меня слипаются. Я взбираюсь на теплую речку и засыпаю. В Фергане. Мы живем в Ферганской долине. Отец мой распределяет воду из канала по арыкам, чтобы всем хватило воды. Когда к нам приезжают гости с севера, они удивляются, почему все уходят в жаркую погоду в толстых ватных халатах. «Да потому, — говорим мы, узбеки, — что ватный халат от жары спасает так же, как у вас на севере теплая одежда спасает от холода. В саду у нас растут инжирные деревья, абрикосы, персики, виноград». За садом ухаживает дедушка, подрезает засохшие ветки, поливает водой из арыка дыни, ставит подпорки под ветки персиковых деревьев. А то, когда персики поспеют, их так много, что ветви ломаются. На ветках у дедушки развешаны клетки с перепелками. Перепелок у нас называют бедана. Клетки накрыты мешковиной. Как взойдет солнце, бедана кричит «Фать! Фальвать! Фать! Фальвать!». «Фать, фальвать!» Дедушка, перепелок бедана, кормит изюмом и урюком. Вечером дедушка берет из клетки перепелочку бедана, сажает в рукав халата и идет в чайхану. В чайхане пьют чай и устраивают состязания перепелочек бедана. Наша перепелочка часто побеждает других перепелов. Весной, когда прилетит удод с юга, тогда уже дедушка не уходит в чайхану, и мы вместе со взрослыми всем классом идем сажать хлопок. И осенью все чайханы пустые, никто не пьет зеленый чай. Мы тоже Всей школой собираем хлопок, помогаем взрослым.